Глава 7. Обычная жизнь со своим распорядком. Позже Мария так описала свои первые впечатления от Лихтенбурга. Заключенными были еврейские женщины и профессиональные преступницы, в основном проститутки. У них были хорошие условия проживания. Они получали ту же еду, что и мы, могли делать покупки в столовой, где были изделия ручной работы всех видов. Еда, туалетные принадлежности, выкройки и прочие всевозможные вещи. Кофе в зернах и выпечка — сколько угодно. В то время было только две рабочих бригады — фермерство, только изредка, и садоводство. В них было 12-20 заключенных. Остальные что-то мастерили или сидели целыми днями без дела. Газеты и книги также можно было заказать и почитать. Жизнь в Лихтенбурге протекала в обычном режиме. В то время об избиении заключенных не могло быть и речи. В Лихтенбурге заключенных еще не били. Смертность была низкой. Некоторые умирали, но это происходило по естественным причинам, чаще всего от старости. С заключенными обращались строго, но справедливо. Это была обычная жизнь со своим распорядком. Несмотря на радужную картину, которую рисовала Мария, реальность Лихтенбурга была гораздо суровее. Заключенные жили в больших, плохо отапливаемых и пронизываемых сквозняками спальных комнатах с многоярусными кроватями. Помещение нельзя было покидать без разрешения. Ежедневные переклички происходили утром и вечером, а санитарные условия были просто чудовищными. В каждом зале было по 2 туалета на 120 женщин. В некоторых залах были только чаны для экскрементов. Заключенные рассказывали о значительном трении между собой из-за разного происхождения. Еда была неполноценной и неаппетитной. Единственным овощем была капуста, и однажды после обеда с рыбой у заключенных начался понос и боли в животе, продолжавшиеся долгое время. Посетители не допускались, а приходящая почта подвергалась цензуре. Медицинская помощь была минимальной, оказывалась нерадивыми и бесчувственными врачами, которые присоединялись к издевательствам и по минимуму и нехотя обрабатывали раны от побоев. Большинство женщин работали внутри замка, на кухне, в прачечной, шили, убирали комнаты надсмотрщиков, чистили туалеты. Одна из самых тяжелых работ была возить тележки с углем, который требовался для отопления больших помещений лагеря. Другие женщины работали в садах, на улице в сельском хозяйстве или на оросительных канавах. Поначалу система наказаний в Лихтенбурге включала в себя, помимо прочего, лишение пищи, заключение в одиночной камере без света и пребывание в бункере. После июня 1938 года по приказу Гиммлера в качестве дополнительного и строгого наказания была добавлена порка на дыбе. Комендант лагеря считал, что невозможно поддерживать порядок в лагере, если не удастся сломить неповиновение истеричных баб с помощью строгого заключения. Никакие другие деликатные наказания в женских лагерях применять не разрешалось. Его также расстраивало, что одно только лишение пищи не приводило к желаемому результату. Историк Вернер Дитрих резюмирует, что невежество и высокомерие властей, противовес психофизическому и физическому террору заключенных, символизировали повседневную жизнь в лагере.